Глава вторая. Очнулся я лежа на земле посреди большой поляны и поначалу не мог понять, что происходит. Но это было до того момента, пока я не увидел при вполне привычном синем небе и ярком солнце три луны. На земле такого точно нет. Точно! Джинхей! Воспоминание об этом парне сразу же привело мысли в порядок, и я вскочил на ноги, чтобы осмотреться. Рядом со мной обнаружились все члены группы, а вот демонов я явно не досчитался, но все же большая часть была тут же. Сама поляна оказалась не такой уж и большой, но места всему отряду было достаточно, чтобы не лежать друг на друге, хотя и кучи тел тоже наблюдались. В нескольких десятках метров виднелся густой лес, но соваться туда я пока не спешил. На данный момент я был первым из тех, кто пришел в себя, так что мог спокойно оценить обстановку, пока еще не началась людская паника, которая в любом случае неизбежна, особенно в такой ситуации. Взгляд практически сразу зацепился за черный портал, который находился рядом с нами. Но вот только стоило к нему подойти и коснуться рукой, как я ощутил жесткое сопротивление. Поверхность портала была будто каменной и не пускала меня на другую сторону. А ведь мои призывы спокойно прошли туда и обратно, не встретив никакого сопротивления. «Просто замечательно», — вздохнул я. «Вот и посмотрели на портал». «Что происходит?» — деловито осведомился Константин, подойдя ко мне. «А я ведь даже не заметил, что он очнулся, пока я пытался понять, почему портал не пускает меня обратно». «Похоже, из-за действия одного придурка мы привели какую-то внутреннюю установку комплекса в действие и теперь оказались по другую сторону. Проблема в том, что портал не пускает нас обратно», — указал я на черный провал. Скуратов тоже проверил поверхность портала, но и его ожидаемо оттолкнуло от нее. «Начальство мне голову открутит», — тяжело вздохнул он. «Не переживай», — улыбнулся я, чтобы подбодрить напарника. «Я уже бывал в других мирах, и это не так страшно, как кажется». «Это когда еще?» «Что-то я подобного не помню», — настороженно посмотрел на меня Скуратов. «Потом как-нибудь расскажу», — пообещал я, указывая на то, что остальные тоже стали приходить в себя. Началась обычная рутина по проверке людей на травмы и приведение тех, кто не мог поверить в происходящее, в порядок. Повезло, что среди нашего отряда не было особо впечатлительных людей. И пусть никто не знал, что нам делать дальше, но также все понимали, что паника делу точно не поможет. И необходимо в первую очередь разобраться, насколько вообще безопасно находиться рядом с порталом. Особенно актуален этот вопрос был, если вспомнить, сколько через него прошло монстров. Да и сама поляна несла на себе следы множества прошедших через нее существ. И кто знает, когда мы наткнемся на одного из обитателей этого мира. С другой стороны, наши имперские друзья уже не раз заявляли в своих отчетах, что уже путешествовали по этому миру и проводили рейды внутрь, чтобы добыть больше материалов для исследований, так что оставалась надежда, что мы сможем обнаружить здесь что-то вроде опорных пунктов. Да и должны же были люди здесь как-то выживать, раз имперцы так плотно занимались исследованиями этого места. «Ты в порядке?» — подошел я к держащейся за голову Лене. «Видимо, головой ударилась при перемещении, но ничего серьезного», — улыбнулась моя жена. «Что Ред говорит?» «Рядом никого она не чувствует, так что некоторое время мы в безопасности», — после небольшой паузы ответила девушка. «Хорошо», — кивнул я. «Только не ругай сильно Джинхея», — вдруг попросила меня Лена, схватив за руку. «Если бы не он, то кто-нибудь другой сделал бы то же самое». «Постараюсь», — выдохнув, пообещал я. «Но все же этому парню катастрофически везет на подобные ситуации. Просто есть такие люди, которые постоянно влипают в ситуации, когда и сами подобного не хотели». Еще раз сжав мою руку, ответила на это Лена. «Все равно сделанного уже не изменишь». «Тогда проверь пока, как себя чувствуют наши слуги. А я пойду к нашему руководству», — мотнул я в сторону Скуратова, который что-то обсуждал со своими подчиненными. Я подождал немного в стороне, чтобы не мешать мужчине отдавать распоряжение, и когда он закончил, подошел к нему. «Ну и что решили?» — спросил я у него. «Пришли к решению, что мы в полной...» — махнул Константин рукой. «Но это и так всем понятно. Вот только непонятно, что вообще произошло, чтобы мы вдруг оказались здесь». «Вот как? То есть действия Джинхея остались для большинства незаметными?» «В таком случае не буду заострять внимание, а то ведь претензии могут перейти и на меня, ведь официально он мой подчиненный. Такой головной боли мне точно не надо». «И каков план?» «Будем пробовать убраться отсюда», — развел руками Скуратов. «Ведь как-то наши имперские друзья совершали рейды сюда и обратно. Не думаю, что столько успехов с исследованиями монстров были возможны только по причине того, что они сами проходили в наш мир. Их определенно отлавливали. А значит, тут должны быть подготовленные лагеря, ведь ловля определенных видов может затянуться на несколько дней», — продолжил я за него. «Будем надеяться, что именно так все и обстояло, а не они таскали с собой все необходимое для нахождения в этом мире. Мы ведь даже не знаем, есть ли здесь что-то пригодное для пищи. Уже повезло, что мы тут можем дышать без особых проблем». «Ага, так и представляю нас в скафандрах», — улыбнулся я. «Благо, ничего подобного в здании с порталом не было, так что можно надеяться, что все необходимые тесты они уже провели. И мы не заразимся какой-то неизвестной бактерией, которая нас потом всех убьет. Ну, это что-то уже из фантастики», — махнул я рукой. «В нашей истории есть упоминание того, что раньше в мире было намного больше различных магических существ и народов, и они либо ушли в свои миры, либо вымерли в момент упадка магии. Если бы где-то были бактерии или не было возможности дышать местным воздухом, то мы бы уже давно бы все вымерли, стоило бы первому монстру появиться у нас. Это, конечно, не отменяет того, что могло появиться что-то новое, смертельное для человека. Но я уже прошел через мир демонов и выжил, так что не думаю, что после такого меня может ждать что-то хуже. Уж там-то мир точно не самый благоприятный для проживания, а тут ничего так, тихо и лесок симпатичный». «Тихо! Всем приготовиться!» — выкрикнул я. Реакция последовала незамедлительно, ведь за это время все уже приучились слушать команды от меня и Константина, и пока ничего не понятно, лучше готовиться к худшему и следовать командам старших. Лена и Роксана почти одновременно оказались рядом со мной. «Что-то случилось?» — настороженно спросила жена у меня, пока все остальные участники отряда внимательным взглядом осматривали окрестности. «С момента перехода вы слышали хоть какой-то звук леса?» «Может, всю местную живность распугал портал?» — пожала плечами Лена. И в принципе это был один из вариантов, но слишком простой и нельзя исключить других. «Рокс, проверь, отдаю я распоряжение, начиная создавать печать. Вот только у меня ничего не выходит». «Не понял», — нахмурился я и попробовал снова. «Магические потоки идут в разнос, и даже при просто попытке моделирования печати она практически мгновенно распадается на части. Я просто не успеваю сформировать правильный узор печати, чтобы совершить призыв. Попав в мир демонов, я заранее понимал, что потребуется подстраиваться под новый мир. Но там у меня уже были заготовки на этот случай, и тогда я воспринял это вполне нормально. Да, после возвращения обратно пришлось пройти через перестройку снова. Но возврат, так скажем, к исходным параметрам куда легче, чем изменения под новую структуру. Похоже, и в этом мире я временно лишен своих основных сил. Неприятно, но терпимо. И все же получается, я на какое-то время весьма ограничен. И не факт, что смогу подстроиться под этот мир без дополнительных исследований и понимания, как действуют местные магические потоки. Тем удивительнее было то, что остальные маги с этим никаких проблем не испытывали. Мне сейчас даже магическое зрение было толком недоступно. Они уже воплощали свои техники в мир и готовились к бою. «Рядом никого нет», — успокоил всех Константин после того, как созданная им воздушная техника разошлась по округе. но лучше покинуть это место и поискать укрытие, пока не стемнело. После его распоряжения все стали проверять оружие и готовиться к походу. Мы же тем временем вновь собрались командным звеном. «Значит, рядом никого нет?» — обратился я к Скуратову. «Даже насекомых», — подтвердил он. «Это уже повод насторожиться, но и причину этого явления я не могу объяснить. Может, конечно, всю местную живность разогнал портал, но слишком уж пышущий жизнью лес вокруг, чтобы это было действительно так. Поэтому мне тоже тут не очень нравится». «Тогда я отправлю демонов на разведку», — кивнул я. «И еще в ближайшее время я практически потерял свою боевую мощь. Скрывать это, возможно, было опасно для группы в целом, и я, не вдаваясь в подробности, обрисовал ситуацию с моими призывами. В любом случае, подобное против меня довольно сложно использовать, так как в мире нет магов, способных переиначить магические потоки, чтобы я вдруг оказался без возможности создавать призывы, а закинуть меня в другой мир против моей воли надо еще постараться. Про то, как мы попали сюда, я в этот момент старался не думать, так как все равно всех вариантов событий не предусмотреть, и на каждую из них найдется свой Джинхей, который так не вовремя нажмет на случайную кнопку. Значит, старайся излишне не рисковать теми демонами, что есть сейчас», немного подумав, произнес Скуратов. «Нам лучше сохранять максимальную боеспособность, пока мы не поймем, как вернуться назад. Как вариант, можно будет воспользоваться призывом одного не очень сговорчивого существа, чтобы он провел нас в наш мир, но не факт, что это сработает в этом мире», — предложил я. «Будем рассматривать это как запасной вариант», — согласился Константин. Дальнейшие разговоры уже решено было проводить по пути к месту, где можно будет разместиться лагерем, так как мы и так уже довольно много времени торчим у портала, а он все так же продолжает нас удерживать в этом месте. Даже в какой-то мере жаль, что никто не знает, что мы сунулись в этот комплекс, а значит, ждать в ближайшее время спасения не приходится. Правда, по возвращении обратно не завидую Константину. Ему придется объясняться, почему мы вообще зашли так далеко и где находились все это время. Понимая это, мой напарник грустно выкуривал одну сигарету за другой, похоже, в этот момент совершенно не учитывая, что его запасы ограничены, и сомнительно, что в этом мире ему удастся найти магазинчик, где можно закупиться новой пачкой. Поиск подходящего места не продлился долго. Просто на пути разведчиков обнаружились современные постройки, которые возвели предприимчивые китайцы. Строить тут что-то высокотехнологичное никто не стал. Только место для организации временного дота и место для перевалки ресурсов или для хранилища запасов. Снаружи это действительно выглядело как бетонный дот, который способен выдержать и попадание артиллерии. А вот сам проход внутрь ничем не был прикрыт. Точнее, тут, конечно, была толстая стальная дверь с запорным механизмом, но никакой системы защиты от проникновения предусмотрено не было. По всей видимости, китайцы нисколько не опасались того, что сюда кто-то может проникнуть, кроме них самих. Так что оказаться внутри не было такой уж проблемой. Стоило только пересечь проход, как внутри включилось освещение и переход в шлюз, который отсекал внешний мир от того, что было внутри. А вот дальше все до боли напоминало то, как все организовал я в своем особняке. Несколько подвальных помещений, в которых хранились запасы продовольствия в холодных комнатах на манер холодильников. В других комнатах нашелся целый арсенал, но вот он как раз оказался защищен с помощью магии и подпитан от накопителей, которые так сразу найти не удавалось. Все же об элементарной технике безопасности имперцы здесь не забыли и не организовали доступ к оружию вообще всем, кто находился в этом мире. Ну и, конечно, здесь обнаружилась зона отдыха казарменного типа, но и это было куда лучше, чем спать в лесу на голой земле, да еще и без спальных мешков. «На широкую ногу устроились здесь наши друзья», — Покачал головой Константин, видя такую основательную подготовку к исследованиям в чужом мире. «А вот сигарет у них нет», — расстроенно произнес он, уже по третьему разу проверяя все запасы. «Повезло, что накопители не истощились, и все тут еще сохранилось», — кивнул я. «Похоже, они действительно основательно организовывали весь процесс своей экспансии». «Неудивительно, что на рынке со стороны Восточной империи появилось столько уникальных эликсиров и пилюль, которые остальным не удается повторить», — покачал головой мой напарник. «Подобные сведения точно заинтересуют мое начальство». «Как будто они и так не знали, что имперцы получили доступ к ресурсам другого мира», — хмыкнул я. «Одно дело знать, а другое — иметь представление о подобных масштабах их продвижения», — не согласился со мной Скуратов. «Пусть мы и дружественные друг другу государства, но, имея такое преимущество, слишком легко стать сильнее своих соседей, что может привести к дополнительным конфликтам. Еще не хватало, чтобы в Восточной империи решили, что они готовы к проведению войны. Думаешь, такое возможно?» «Все возможно, особенно если это будет кому-то выгодно».